Говорят в народе, что покойники темных веков крепко стерегут от живых проход к своим сокровенным чертогам. А бывает, они выходят наружу и призрачными тенями спускаются вниз по дороге. Тогда жители укрывища в страхе запирают двери и завешивают окна. Но мертвецы появляются редко, лишь в тревожные и кровавые времена. «Из укрывища доносят», — тихо промолвила Эовин, — «что недавно, в безлунную ночь, на гору взъехало большое войско в диковинных доспехах. Откуда оно взялось, никто не знает. Воины промчались меж каменных вех к Двимарбергу, словно их там заждались». «Да Арагорн-то зачем туда поехал?» — не унимался Мэри. «Неужели совсем уж неизвестно?» «Разве что тебе, его другу, от него самого известно что-нибудь, о чем не ведаем мы», — отозвался Эомер. «А если нет, никто из живых тебе ответа не даст». «Вовсе не таким запомнила я его, когда впервые увидела во дворце», — сказала Эовин. «Он постарел и посуровил, и был точно одержимый. Казалось, ему был слышен замогильный зов. Может, статься и был слышен», — сказал Теоден. «Сердце мое чует, что мы с ним больше не свидимся. И все же ему, прирожденному властителю, должно быть уготован высокий жребий. Утешься, дочь, я вижу, ты горько скорбишь о нашем госте, утешься. Ибо рассказывают, что когда эорлинги явились с севера и поднялись к истокам Снеговой, примечая места для будущих крепостей, Брего и сын его Бальдер проехали за укрывище сквозь Димхолд и достигли Черных Врат. Возле них сидел древний-древний старец, высокий и царственный, безмолвный и недвижный. Точь-в-точь обветшал истукан. Так и рассудили Брего с Бальдером, и хотели было проехать мимо, но вдруг раздался голос, будто из-под земли. Старец к их изумлению молвил на всеобщем языке: «Путь закрыт». Они остановились, взглянули на старца и увидели, что он еще жив, но к ним он взора не обратил. «Путь закрыт», — повторил голос. «Он проложен теми, кто давно уже мертв, и мертвецы устерегут его, покуда не исполнятся сроки. Путь закрыт». «А когда исполнятся сроки?» — спросил Бальдер, но ответа не дождался. Старец замертво рухнул ничком. «И с тех пор мы больше ничего не проведали о призрачных стражах горных недр. Однако же, может статься, ныне сроки исполнились, и Арагорну путь откроется». «Как узнать, не входя во врата, откроется путь или нет?» — сказал Эомер. «А я туда не пошел бы, даже если б стоял один. Против всех полчищ Мордора и больше некуда было податься». «Что за напасть? Какая одержимость одолела витязей из витязей в нынешний роковой час? Неужели мало кругом нечисти, что надо искать ее под землей? Война вот-вот грянет, а он...» Эомер смолк. Снаружи послышался шум, кто-то выкликнул имя Теодена, и стража его расспрашивала. Вскоре начальник стражи откинул завесу шатра. «Государь», — сказал он, — «из Гондора прибыл посланец, просит немедля допустить его к тебе». «Пусть войдет», — велел Теоден. Вошел высокий ратник, и Мэри едва не вскрикнул. На миг ему почудилось, будто перед ним вживе предстал Боромир. Приглядевшись, он увидел, что это, конечно же, незнакомец, но и вправду очень похожий на Боромира. Рослый, статный, сероглазый. На нем был темно-зеленый плащ конника поверх мелкосетчатой кольчуги. Свинца шлема мерцала серебряная звездочка. В руке он держал черноперую стрелу с зазубренным и обогренным стальным наконечником. Став на одно колено, он протянул стрелу конунгу. «Привет тебе, властитель Мустангрима, исконный наш друг и верный соратник», — молвил он. «Я Хирган, посланец Денетера. Вручаю тебе это знамение войны. Великая беда грозит Гондору. Никогда прежде мустангримцы не отказывали нам в подмоге, Но на сей раз Денетер просит вас собрать все ваши силы и явиться как можно скорее, иначе Гондор падет. «Багряная стрела», — проговорил Теоден, принимая ее дрогнувшей рукой. Весть была хоть и заведомая, но оттого не менее грозная. На моем веку багряной стрелы в Ристанию ни разу не присылали. Неужто на нас вся надежда? А как мыслит Денетер? Велики ли ваши силы и скоро ли мы сможем явиться? Про то тебе лучше знать, государь, — сказал Хирган. Но, наверное, на днях Гондор будет окружен. И коли хватит у тебя сил прорвать мощную осаду, то государь Денетер велел сказать тебе, что лучше бы ристанийскому воинству стоять на стенах, чем лечь под стенами. Разве не знает он, что нам привычнее биться верхом в поле? И что народ наш рассеян по горам, долам и равнинам, и наших конников мигом не соберешь? Верно ли, Хирган, что повелитель Минас Тирита знает всегда больше, чем говорит? Ибо мы, как видишь, уже в сборе. Весть твоя не застала нас врасплох. У нас побывал Гэндальф Серый, и мы изготовились ехать на восток, на великую битву. Ведает обо всем этом властодержец Денетер или нет, мне знать не дано, — отвечал Хирган. — Мой государь не шлет вам повелений. Он просит вас во имя старой дружбы и во исполнение давних клятв ради собственного спасения свершить все, что в ваших силах. Нам доносят, что многие восточные цари привели свои рати под начало Мордора. От северных краев до равнины до Горлада разгорается пожар войны. С юга идут хородримцы. Все наше побережье настороже, и невелика будет нам подмога оттуда. Поспешите же, ведь у стен Минас Тирита решится общая судьба, и если там мы врага не сдержим, то черный потоп захлестнет цветущие равнины Ристании, и даже здесь, в горах, никто не укроется. «Мрачное известие», — сказал Теоден, — «хотя новостями их не назовешь». Впрочем, скажи Денетеру, что если бы Ристании не грозила опасность, мы все равно пришли бы к нему на подмогу. Но битвы с предателем Саруманом были кровопролитны, а ведь надо еще позаботиться о северных и восточных границах. Сам же говоришь, что война надвигается отовсюду. У черного властелина достанет войско и Минас Тирит обложить и обрушится на нас с севера, перейти Андуин за каменными гигантами. Чересчур осмотрительны мы все же не будем и не промедлим. На утро назначен смотр, после него сразу выступаем. Будь все иначе, я отправил бы на перехват врагу 10 000 конных копьеносцев. Боюсь, придется послать меньше. Нельзя же оставить крепости вовсе без охраны, но 6 000 слишком поедут за мной. Скажи Денетеру, что нынче войско поведет в Гондор сам конунг, и будь что будет. Надо лишь, чтобы дальняя дорога не обессилила людей и коней, поэтому с завтрашнего утра минет не меньше недели, прежде чем вы услышите с севера боевой клич сынов Эорла. «Неделя!» — воскликнул Хирган. «Что ж, тебе виднее. Однако через 7 дней вы, похоже, прискачете к разрушенным стенам. Ну, хотя бы помешаете оркам и чернолицам пировать в Белой крепости». «На худой конец хоть пировать помешаем», — сказал Теоден. «Но будет. Я приехал с поля брани, одолев долгий путь, и изрядно утомился. Оставайся в лагере на ночь, утром увидишь ристанийское ополчение, и зрелище это тебя взбодрит, а отдых укрепит твои силы. Утро вечера мудренее, за ночь думы проясняются». С этими словами конунг встал, за ним поднялись остальные. «Ступайте отдыхать», — сказал он, — «покойной вам ночи. И тебя, сударь мой, Мериадок, на сегодня отпускаю. Зато поутру чуть свет будь готов явиться ко мне». «Явлюсь по первому зову», — сказал Мэри. «И если надо будет, готов ехать с тобой даже стезей мертвецов». «Остерегайся зловещих слов», — покачал головой конунг. «Быть может, не одна дорога заслуживает этого имени. Но я тебя в такую дорогу не звал. Доброй ночи». «Нет уж, не останусь я здесь дожидаться их возвращения», — твердил себе Мэри. «Ни за что не останусь, ни за что. и повторяя это на разные лады, он, наконец, заснул в своей палатке. Разбудил его дружинник, тряся за плечо. «Проснись, проснись, господин Хольбитла!» — звал он. И Мэри вдруг очнулся от глубокого сна и сел на постели. «Темно-то еще как?» — подумал он. И спросил, «Что случилось?» «Конунг ждет тебя». «Да ведь еще солнце не взошло», — удивился Мэри. «Нет, господин Хольбитла, не взошло и сегодня не взойдет. Такая наползла темь, будто солнце и вовсе погасло. Но встанет ли солнце, нет ли, а время идет своим ходом. Поторопись». Наспех одевшись, Мэри выглянул из палатки. В потемках, в мутно-бурой мгле, все виделось черным и серым, нигде ни единой тени, царило мертвящее затишье. Сплошная хмарь затянула небеса, лишь далеко на западе чуть брезжила из-под низкого рваного края тучи, как бы сквозь крючковатые пальцы. Тяжко нависал слепой и темный небосвод, и меркли последние дальние отсветы. Потом Мэри заметил, что кругом стоят серолицые люди, угрюмо или испуганно поглядывая вверх и вполголоса переговариваясь. Он сильно приуныл и пробрался к шатру конунга. Хирган был уже там. Рядом с ним стоял другой гонец, одетый так же и похожий на него, только пониже и плечистее. Когда Мэри вошел, он говорил конунгу. «Из Мордора надвинулась она, государь. Вчера поползла на закате. С Истфальского всхолмья видел я, как она поднялась, и потом нагоняла меня, застилая небо и угашая звезды. Весь край отсюда до Изгарных гор объят темнотой, и сумрак сгущается. Видно, война уж началась». Настало молчание, и, наконец, конунг вымолвил. «Да, чему быть, того не миновать. Значит, вот-вот она грянет, великая битва наших дней. И многое сгубит она безвозвратно. Что ж, теперь хоть нет нужды скрываться. Поскачем во весь опор напрямик по равнине. Смотр начинаем сейчас, опоздавших ждать не будем. Достанет ли припасов там у вас в Минастирите? А то ведь быстро ехать можно лишь налегке, взяв самую малость воды и съестного».